Глава 16. Бальзаковский возраст. Анжела Харченко, известная всем в Двуреченске по прозвищу аптекарша, вышла из парикмахерской, где делала себе маникюр и укладку, и направилась на улицу Ворошилова. До улицы этой было рукой подать. Путь был знакомый, протаренный. Сколько раз Анжела проделывала этот путь под руку со своим бывшим одноклассником, а ныне просто хорошим знакомым, завучем школы, Кириллом Уткиным. Тем самым Уткиным, сына которого искали в Двуреченске вот уже третьи сутки. Всю жизнь Анжеле больше везло в делах, чем в любви. Как всякая умная, самостоятельная женщина, она хотела найти себе достойную партию. Но ей от чего-то попадались все какие-то никудышные, по ее мнению, кандидаты в мужья. В 32 у нее вроде бы появился, с ее точки зрения, стоящий парень. Он работал в администрации городского мэра, и с его помощью Анжела без особых препон оформила все необходимые документы на открытие в городе частной аптеки. Дело было прибыльное, и за его организацию она взялась с энтузиазмом. Планировала, как все у нее сложится, как получится. Аптека, свадьба, семья, свой дом. Ребенок. Но тут нежданно-негаданно прокуратура возбудила дело о взятках и махинациях с земельными участками. Мэр Двуреченска полетел сизым голубем со своего поста, а за ним и вся его команда. А потом был суд, жених Анжелы получил 5 лет. Анжела решила, что с судимым ей не по пути, и быстренько занесла и этого кандидата в свой длинный черный список. А годы шли. Молодость утекала, как вода между пальцев. Зато бизнес вполне процветал. На многое Анжела и не замахивалась, одинокой, незамужней, со стариками-родителями, ей и одной аптеки вполне хватало. Про какое-то расширение дела она и не думала. Ей иногда только было обидно, вот жена начальника местного отдела милиции Аркадия Поливанова, за мужем, как за каменной стеной. Сначала кофейню в городе открыла, а теперь еще и салон сотовой связи оборудует в самом центре. А жена Бориса Борщакова Ольга вообще такой бизнес-леди заделалась, что рукой не достанешь. Однако муж Ольги Борис разбился на машине, и завидовать ее семейному крепкому тылу стало не с чего. Однако Анжела по старой памяти все равно втайне завидовала. Ведь Ольга, которую Анжела помнила с детства, со школы, сумела еще до автокатастрофы устроить свою личную жизнь. И даже вот ребенка родить в 40 сумела. Сама Анжела Харченко о ребенке как-то и не задумывалась. Вроде уже и поздновато, да и ни к чему, и ни от кого. Материнских чувств она в себе особо не ощущала никогда. Так, в молодости установка была, если выйдет замуж, то родит. Но чтобы остро хотеть мечтать о ребенке, нет, этого Анжела как раз за собой не замечала. Вообще детей она не очень любила. Что дети? Орут, пачкают пеленки, это если маленькие совсем. А постарше болеют, озорничают, все ломают, портят, шумят, кричат. И потом еще неизвестно, что из них вырастет. Такое может вырасти, что и из дома убежишь. Наркоман какой-нибудь, спидоносец или полный пофигист. Умирать будешь, воды не подаст. У нее никогда не было иллюзий на этот счет. О том, чтобы взять кого-то на воспитание, усыновить или просто стать для кого-то мачехой, не было и речи. И когда у Анжелы начались отношения с завучем местной школы Кириллом Уткиным, вопросов о его сыне Мише поначалу даже и не возникало. Отношения начались самым банальным образом. Однажды Уткин зашел в ее аптеку по пути с работы домой. Она знала его 1000 лет, они когда-то учились вместе. Потом их пути разошлись. Она знала о нем то, что знал весь город. То, что после окончания пединститута вернулся в Двуреченск, женился, заимел сына, работал в школе учителем физики и... Ну что такое учитель физики в заштатном провинциальном городке? Анжела считала, что это не ее поле ягода. Деятель городской администрации, оказавшийся, увы, вором, был, по крайней мере, до судебной скамьи вполне успешным, вполне обеспеченным. А учитель? Что это за профессия для мужика? И какая у него, простите, зарплата? Но годы шли. Молодость, красота утекали, как вода. На любовном горизонте появлялись лишь одни командированные, прохиндеи, отдыхающие, все сплошь женатики, да откровенные альфонсы. Все сплошь алкаши и бездельники, которые не прочь были поживиться за счет ее аптечного бизнеса, который она одна строила все эти годы с таким трудом. А о Будкине до Анжелы доходили слухи, что его бросила жена. Закрутила роман с каким-то армянином и уехала к нему то ли в Ростов, то ли в Сочи, прихватив сына. Через какое-то время они оформили развод, потом Уткин получил повышение и стал завучем школы. Опять же, по слухам, ему в самом скором времени прочили место школьного директора. И тут Анжела заставила себя взглянуть на него совсем под иным углом зрения. Ей недавно исполнилось 38 лет. Ни одного стоящего кавалера, ни одного путного кандидата, с которым можно было бы жить совместно, она ни в близком своем окружении, ни в дальнем не замечала. Старые родители дышали на ладан, дом, в котором Анжела родилась и выросла в частном секторе с огородом в 15 соток и хорошим садом, требовал ремонта. Она наняла бригаду шабашников, но очень быстро убедилась, что с одинокой бабой, пусть даже и удачливой, хваткой и бизнесменшей, шабашники особо не церемонятся. Норовят словчить, завышают расценки, бессовестно обсчитывают и делают все кое-как, спустя рукава. «Был бы у тебя муж, хозяин, разве бы они посмели, сволочи?» — вздыхала мать. Кирилл Кириллович Уткин зашел к ней в аптеку и попросил у девочки-провизора горчишники и таблетки аспирина. Анжела потом думала, а что если бы он купил тогда упаковку презервативов? Легче было бы ей выстраивать в отношении его этот самый другой угол зрения. Они разговорились, как старые знакомые, просто как соседи, горожане. Она оглядела его украдкой. Сутулый, худой, после развода неухоженный мужик. Даром, что завуч. Лицо какое-то серое и глаза какие-то рыбьи. В аптеку, помнится, тогда забежали школьники, громко что-то обсуждая, фильм, кажется. И Уткин тут же сделал им строгое замечание. И школьники моментально заткнулись, сделались тише воды, ниже травы. Это как раз Анжеле понравилось. Значит, не рохля завуч, мужик. И с этими переростками, с хулиганьем этим умеет себя вести. И, возможно, шабашников воров сумеет приструнить. Мысль была случайной, шалой. А что, если и правда? Холостяк, разведен. Вроде не пьет, не замечен. Если бы что-то и было в этом духе, молва по городу давно бы разнесла. А тут нет. Но, взглянув на Уткина, Анжела только вздохнула тяжело. «Нет, герой не моего романа. Совсем не моего. Не нравится, не глянется. Серый какой-то, малосимпатичный. Мужской сексуальности не на грош. Ходячая формула. А с формулой сладко ли любовь крутить?» Но потом и это самое про любовь тоже отошло на второй план. Анжела просто заставила себя. Сердце ее молчало. В ход шел один только трезвый расчет. Она постаралась попасться Уткину на глаза и раз, и два, и видела, что ее усилия даром не пропали. Черт возьми, она же была яркой, самодостаточной женщиной в расцвете сил, хозяйкой собственного бизнеса. Она была обеспеченной бабой, а он со всем своим директорством не получал, наверное, больше 12 тысяч. Он попался в ее силки, как перепел. Клюнул на ее удочку, как карась. Отношения, которые у них начались, нельзя было назвать романом в прямом смысле. Ведь Анжела не любила его и даже не желала особо как секс-партнера. А он, о, она видела по его глазам, что она ему нравится и как женщина, и как партнер, и как хозяйка аптеки. Нравится, глянется во всех ипостасях. Сделал предложение он ей красиво и несколько старомодно. Подарил золотое кольцо своей покойной матери и сказал глухим голосом, смущаясь как мальчик, «Анжела, выходи за меня замуж». Она ответила, «Что ж, Кирилл, я подумаю». Она бы, конечно, сказала ему «да». Он был, как ей казалось, последним, самым последним сносным вариантом на брачном двуреченском горизонте. С ним можно было бы жить только из одного того, что он не пил. А ведь даже начальник местного ОВД подполковник Поливанов, по городским слухам, не прочь был иногда хорошенько поддать. В теплой компании местного прокурора и председателя городского суда. Не говоря уже о прочих. Она ответила бы ему «да». Но тут случилось одно неожиданное происшествие. В Двуреченск приехала его бывшая жена и привезла с собой маленького Мишу. Она оставила сына Уткину. В городе потом болтали досужие языки, что подкинул эта шалава сына Уткину, как шелудивого котенка, со словами «Я его 6 лет кормила, а теперь ты корми, расти. А у меня из-за него с мужем не лады. Я 2-го ребенка жду, видишь, беременная, на 7-м месяце. И вообще, это твой сын, ты с ним и колупайся». Уткин в одночасье превратился из холостяка в отца-одиночку. Анжелу такой поворот дела не обрадовал. Она сказала Уткину, что с браком им надо подождать. Воспитывать чужого ребенка она была не готова, хотя в душе мальчика ей было жаль. Она не была злой, но черствостью грешила, и грех этот за собой знала. Она оправдывала себя, куда мне этот пацан? У меня и так старики на руках. И потом он чужой. Ему уже 8 лет, он уже сформировавшийся мальчишка, а я... Нет, нет и нет, это не семейная жизнь у нас получится, а каторга. И покоя никакого не будет, ни поехать никуда, ни отдохнуть. И кто будет его содержать, этого ребенка? Отец на свою жалкую учительскую зарплату? Или я должна содержать их обоих на свои деньги? От этой мысли стало ей совсем невесело. И Анжела подтвердила свое решение Уткину, еще более категорично. С женитьбой надо обождать. А потом случилось это несчастье. Весь город узнал, что Миша Уткин пропал. Анжела не считала, что пропажа — это следствие какого-то ужасного криминального происшествия. Ей казалось, что, скорее всего, мальчишка просто удрал. Куда? Да куда же еще? К своей непутевой матери. С отцом Уткиным ему жилось, кажется, не так вольготно, как с ней. Уткин с учениками был строг, и сына своего стал воспитывать в строгости. Они жили вдвоем в двухкомнатной квартире в доме на улице Ворошилова. Изредка к ним из Елманова наведывалась мать Уткина, переехавшая после женитьбы сына из Двуреченска в деревню. Все эти дни Уткин был занят поисками сына. Анжела пробовала ему звонить, но он разговаривал сухо и кратко, было видно, что ему сейчас ни до чего. Анжеле же было искренне жаль его. Она подумала, что если все произошло так, как ей кажется, если мальчишка удрал назад к матери своей, то Уткина снова можно брать в расчет. Но не сейчас, конечно, а потом, когда все наконец разъяснится, когда вся эта суета с поисками, весь этот ад кромешный, уляжется сам собой. Из чувства приличия она решила навестить Уткина. И отправилась после парикмахерской к нему на квартиру. Вспомнила, как она впервые осталась там у него на ночь, после вечернего сеанса «Пиратов Карибского моря», который они смотрели в местном кинотеатре. Что ж, по крайней мере, он был не импотент. И на том спасибо. Она грешным делом опасалась, не в этом ли причина его развода с женой. Не мачо, конечно, не половой гигант, но ничего, вполне сносный мужик. Мачо на всех, увы, не хватает, особенно в таких маленьких городках. А которые появляются? Анжела вспомнила того типа на джипе, который купил у нее в аптеке порошки от изжоги и таблетки Алка-Зельцер от похмелья. Она не знала ни имени его, ни фамилии, знала лишь, что он оттуда, с охотничьей базы, что явно не беден, судя по тачке и способу проводить свой отпуск, и... Он пялился на нее весьма откровенно, и она эти его взгляды сразу же засекла. И если бы он дал ей как-то понять, что... В общем, она бы, наверное, недолго ломалась, отникивалась. Это было бы просто приключением. Маленькой женской шалостью. Вояжем в койку просто ради чистого секса. Ради той радости, которую может испытать одинокая самодостаточная женщина в объятиях настоящего самца. Уткин же самцом не был. Он был учителем физики. И что греха таить, занудой. И этим все сказано. С типом на джипе не вышло ни хрена. Он сел в свою тачку и был таков. Мачо. Ах, мачо. Про мачо скулила Земфира из открытого окна дома на улице Ворошилова. Это была пятиэтажка из силикатного кирпича, точно такая же, куда направлялась Анжела Харченко. Почти вся улица Ворошилова с начала 70-х была застроена такими вот домами. Их возвели на месте старого квартала, состоявшего из бывших купеческих домов. Квартал сгорел во время памятного всем горожанам большого пожара на улице Ворошилова. Анжела помнила из своего детства и этот пожар, и эту стройку. В городе потом говорили, что пожар начался с дома номер 6. В доме этом в те годы никто не жил. Там располагался склад скобяных товаров и была мастерская по металлоремонту. Так вот, то ли это было неосторожное обращение с огнем, то ли поджог. По поводу самого старого дома никто особо в городе не печалился. Когда Анжела еще в школе училась, про этот дом на улице Ворошилова рассказывали всяческие истории. Трепались все, кому не лень. Подружки, бабки на заваленке, даже мать самой Анжелы. Якобы после войны, году этак в 48-м, там, в этом доме, зверски убили мужчину и женщину, каких-то заезжих артистов, то ли циркачей, то ли эстрадников. И с убийством этим было что-то такое темное, оставившее на вполне светлой и прозрачной истории Двуреченска какое-то трудновыводимое годами, памятью, временами, нравами пятно. Но старые истории Анжелу не интересовали. Она всегда старалась глядеть вперед и глядела в оба. Она вошла в подъезд дома Уткина, как раз почти напротив дома номер 6. На месте этого дома когда-то стоял деревянный барак, где были коммуналки, в которых жили учителя. Барак тоже сгорел во время пожара. На его месте построили дом, и квартиры в нем распределяло РАНО. Уткин жил в этом доме уже почти 9 лет. Анжела поднялась на третий этаж, позвонила в его квартиру, никто не ответил. Тогда она позвонила в соседнюю, здесь проживало семейство Маслаченок. Сама преподавала в школе русский язык и литературу, супруг ее вкалывал на молокозаводе инженером-технологом. А дома всегда находилась мать-старушка, любопытная языкастая всезнайка тетя Галя. «Кто там, а? Тетя Галя, это я!» Анжелу старуха знала и как аптекаршу, и как сожительницу завуча Уткина. Видела в окно, как они вечером поднимались вдвоем в квартиру, а утром выходили вместе. Он на работу в школу, а она домой к старикам-родителям завтракать, начинать новый день. Старуха открыла дверь. «Здравствуйте. Что-то Кирилла дома нет. Неужели все еще ищут?» «Цельну ночь искали и цельный день вчера», — старуха замахала руками. «Там из школы народ собрался, из завода. Наш-то Иван, и тот после смены пошел. Все собрались, кто мог. А Кирилл, бедный, прям с лица спал, черный весь с лица-то. Приехали они под утро на машине, мокрые, грязные все. Я в уборную вставал, видал из окна. Знать все без толку. А часов этак в 10 за ним опять приехали, на этот раз на милицейской машине. Он со мной во дворе столкнулся, я с мушкой, это была старая баллонка, гуляла. Сказал, если меня кто спрашивать будет, я в милиции». «В милиции?» — переспросила Анжела. «Опять он в милиции? Да сколько уж раз был за эти дни?» «Заездили совсем мужика. А что, милые, правду в городе говорят, что завелся у нас этот, как его, маньяк, детоубивец». «Я ничего такого не слышала», — ответила Анжела. «А я слышала. Народ шепчется, а народ он того, он знает. А сейчас только что по кабельному по нашему мэр выступал. То да сё, да будьте бдительны, граждане, да не оставляйте детей без присмотра». Старуха покачала головой. «И надо ж такое дело, и с кем? Ведь такой тихий мальчик был Мишенька, ясный, как ангелок. Всегда вежливый, всегда послушный, как ягненок безропотный.